После того, как провансальский очаг культуры, слишком контрастировавший с общим уровнем развития континента, был в XIII веке разорен войсками крестоносцев, авангард культуры переместился в Италию, где произошло возрождение западной цивилизации, то есть восстановилась нить, которая тысячелетия назад была оборвана нашествием варваров. Идеологическим сопровождением Ренессанса, осмыслением происходящих в обществе процессов, был гуманизм. Учение, суть которого сводится к тому, что человек достоин уважения и любви таким, каков он есть, не только в духовной, но и в физической своей ипостаси. Человек не безобразен и не низмен. Ему незачем стыдиться своего естества. Применительно к эволюции любви, этот поворот мысли означал, что можно любить, не стыдясь физиологичности и не терзаясь, что крадешь частицу любви у Бога. Мысль, побаивающаяся преследований за вольнодумство, одеревеневшая от однобокого употребления, ведь целую тысячу лет ни о чем, кроме божественного, рассуждать не полагалось. На протяжении 15-го, 16-го, да и большей части 17-го столетия еще рабка и малоподвижна. Философы были заняты тем, что заново открывали или переинтерпретировали идеи античности. Умнейший автор своего времени Мишель де Монтень пишет: «Удачный брак отвергает любовь. Он стремится возместить ее дружбой. Это не что иное, как приятное совместное проживание в течение всей жизни, полное устойчивости, доверия и бесконечного множества весьма осязаемых взаимных услуг и обязанностей». То есть опять, вслед за Аристотелем, прославляет филос, прибежище экзистенциального одиночества. Мне не кажется нужным задерживаться на философии, относящейся к этому периоду полупробудившегося от оцепенения разума. Гораздо более важное открытие в ту эпоху сделала поэзия. В глухие времена, когда на кострах жгли ведьм, когда бушевали религиозные войны, когда от антисанитарии случались моровые поветрия, когда научные открытия воспринимались как опасная ересь, Уильям Шекспир вдруг заговорил зрелым, ничуть не инфантильным языком о любви, не слепой, а зрячей. То есть о любви не к отвлеченному, придуманному идеалу, а к живой женщине. Звучным, мощным стихом было впервые сказано, что «любимая, такая, какая она есть, со всеми своими несовершенствами и некрасивостями, для любящего прекраснее и драгоценнее всякой красавицы и всякого идеала. С дамасской розой алой или белой нельзя сравнить оттенок этих щек, а тело пахнет так, как пахнет тело, не как фиалки нежный лепесток». Это любовь не к телесной оболочке с игнорированием души и не любовь платоническая к одной только душе. Это любовь, устремленная и к душе, и к телу, притом без самообмана и орнаментальности. Философски ту же идею обосновал Спиноза, писавший, что любить должно не идеал, а живого человека во всей его полноте, духовной и физической, включая сюда и недостатки. Однако трактат о Боге, человеке и его счастье написан на полстолетия позже, чем 130-й сонет Шекспира. Лишь в XVIII веке философия, наконец, продвинулась дальше античных образцов в исследовании любви как одной из важнейших тем бытия. Но эту работу мыслители вели параллельно с литераторами, и не так просто сказать, какая из двух методик, теоретическая или, так сказать, практическая, добилась лучших результатов. Но перед тем, как приступить к описанию великого наступления любви, начавшегося 200 лет назад и продолжающегося до настоящего времени, я, пожалуй, должен сделать небольшое отступление от хронологического принципа.